На последующих кругах машины растянулись. Вел Браумюллер. Первая четверка вырвалась постепенно на 300 метров вперед. Кёстер исчез за трибунами, идя нос в нос с третьим гонщиком. Потом машины показались опять. Мы вскочили. Куда девалась третья? Отто несся один за двумя первыми. Наконец подъехала третья машина. Задние баллоны были в клочьях. Ленц злорадно усмехнулся. Машина остановилась у соседнего бокса. Огромный механик ругался. Через минуту машина снова была в порядке. Еще несколько кругов, но положение не изменилось. Ленц отложил секундомер в сторону и начал вычислять. «У Карла еще есть резервы», — объявил он. «Боюсь, что у других тоже», — сказал я. «Маловер», — он посмотрел на меня уничтожающим взглядом. На предпоследнем круге Кёстер опять качнул головой. Он шел на риск и хотел закончить гонку, не меняя баллонов. Еще не было настоящей жары, и баллоны могли бы, пожалуй, выдержать. Напряженное ожидание прозрачной стеклянной химерой повисло над просторной площадью и трибунами. Начался финальный этап гонок. «Всем держаться за дерево», — сказал я, сжимая ручку молотка. Ленц положил руку на мою голову. Я оттолкнул его. Он улыбнулся и ухватился за барьер. Грохот нарастал до рева, рев до рычания, рычание до грома, до высокого, свистящего пения моторов, работавших на максимальных оборотах. Браумюллер влетел в поворот. За ним неслась вторая машина. Ее задние колеса скрежетали и шипели. Она шла ниже первой. Гонщик, видимо, хотел попытаться пройти по нижнему кругу. «Врешь!» — крикнул Ленц. В эту секунду появился Кёстер. Его машина на полной скорости взлетела до верхнего края. Мы замерли. Казалось, что Карл вылетит за поворот, но мотор взревел, и автомобиль продолжал мчаться по кривой. «Он вошел в поворот на полном газу!» — воскликнул я. Ленц кивнул. «Сумасшедший!» Мы свесились над барьером, дрожа от лихорадочного напряжения. «Удастся ли ему?» Я поднял Патрицию и поставил ее на ящик с инструментами. «Так вам будет лучше видно. Обопритесь на мои плечи. Смотрите внимательно. Он и этого обставит на повороте». «Уже обставил!» — закричала она. «Он уже впереди! Он приближается к Браумюллеру! Господи, Отец Небесный, Святой Моисей!» — орал Ленц. «Он действительно обошел второго, а теперь подходит к Браумюллеру!» Над треком нависала грозовая туча. Все три машины стремительно вырвались из-за поворота, направляясь к нам. Мы кричали, как оголтелые. К нам присоединились Валентин и Грау с его чудовищным басом. Безумная попытка Кёстера удалась. Он обогнал вторую машину сверху на повороте, его соперник допустил просчет и вынужден был сбавить скорость на выбранной им крутой дуге. Теперь Отто коршуном ринулся на Браумюллера, вдруг оказавшегося всего только метров на 20 впереди. Видимо, у Браумюллера забарахлило зажигание. «Дай ему, Отто! Дай ему! Сожри щелкунчика!» — ревели мы, размахивая руками. Машины в последний раз скрылись за поворотом. Ленц громко молился всем богам Азии и Южной Америки, прося у них помощи, и потрясал своим амулетом. Я тоже вытащил свой. Опершись на мои плечи, Патриция подалась вперед и напряженно вглядывалась вдаль. Она напоминала изваяние на носу галеры. Показались машины. Мотор Браумюллера все еще чихал, то и дело слышались перебои. Я закрыл глаза. Ленц повернулся спиной к трассе. Мы хотели умилостивить судьбу. Чей-то крик заставил нас очнуться. Мы только успели заметить, как Кёстер первым пересек линию финиша, оторвавшись на 2 метра от своего соперника. Ленц обезумел. Он швырнул инструмент на землю и сделал стойку на запасном колесе. «Что это вы раньше сказали?» — заорал он, снова встав на ноги и обращаясь к механику Геркулесу. «Развалина?» «Отвяжись от меня, дурак!» — недовольно ответил ему механик. И в первый раз С тех пор, как я его знал, последний романтик, услышав оскорбление, не впал в бешенство. Он затрясся от хохота, словно у него была пляска святого Вита.